Глава 12. Утро началось как обычно. Пробуждение, купальня, выбор платья и украшений к нему, прическа. А вот позавтракать я уже не успела. Мы с Карифой как раз усаживались за столик у окна, когда в гостиную вихрем ворвался бледный, растрёпанный Креас. За его спиной маячила фигура Гаррарда. «Господин?» — осеклась и резко втянула воздух. Саварт, в несколько шагов преодолев разделяющее нас расстояние, уже был рядом. Поднял на ноги, жадно вгляделся, обхватив лицо ладонями и с тревогой спросил. «Всё в порядке, Кэти?» «Да». Моё недоумение росло с каждой секундой. «Ничего не хочешь? Наряды, драгоценности, а...» С досадой прервал себя сиятельный. «Тебе это и не нужно. Тогда новые сферы, изысканные сласти, редкие фрукты. Пробовала ватбу. Сейчас, правда, не сезон, но я прикажу, пусть ищут на юге, в оазисах Ильма». Торопливо нашёптывал он, будто не в силах остановиться. «Ты только пожелай, немедленно пошлю за ними». Стало страшно. «Не надо!» Отрицательно мотнула головой, насколько позволяли мужские руки. Моё лицо так и не отпустили. «Знаю, ты любишь гулять. Наверное, мечтаешь вырваться отсюда». Саварт угрюмо насупился. «Как только выздоровеешь, заберу тебя, обещаю. А пока потерпи и не делай глупостей, хорошо?» На последних словах его голос дрогнул. «Ладно», — согласилась послушно, лихорадочно соображая, что же стряслось. «Я подожду». И, не выдержав, поинтересовалась. «Что-то случилось, господин?» Вместо ответа сиятельный просто прижал меня к себе так крепко, что, казалось, сейчас раздавит. Осыпал быстрыми лихорадочными поцелуями волосы, глаза, щеки, на мгновение приник к губам и тут же отстранился. «Гаррард», — бросил отрывисто. «Отвечаешь головой. Карифа, ты должна все время находиться рядом, каждый миг. Даже в купальне. Кэти». Длинные сильные пальцы ласково коснулись подбородка. «Я постараюсь сегодня прийти пораньше». Еще один голодный жаркий поцелуй, и Саварт покинул комнату. Так же стремительно, как появился. Медленно опустилась в кресло, с недоумением глядя на закрывшуюся дверь. Что это было? Посмотрела на наставницу, которая выглядела не менее удивленной, чем я, перевела взгляд на мэтра. «Гаррард?» Целитель даже отшатнулся, услышав наш слаженный хор. «Рассказывай!» Тон Карифы не допускал возражений. «Мэтр, пожалуйста, мы должны знать!» Умоляюще прижала к груди руки. Несколько долгих секунд мужчина колебался. Сегодня на рассвете Наида Императора пыталась покончить с собой. Наконец выдавил он. «Виона хотела умереть? Виона?» Перед глазами замелькали картинки. Невысокое ветвистое дерево, печальная тень в кресле качалки, аккуратно уложенные пепельные волосы, атласная кожа, милое лицо, бессмысленный взгляд. Сегодня тепло, и вчера тоже было тепло. Летом почти всегда тепло. Хорошо. Вышитая бисером маленькая картина. Чудесные цветы, так похожие на разноцветных птичек, готовых в любую минуту вспорхнуть, раствориться в бескрайнем небе. Мечта гибнущей души о счастье, о свободе. Наша встреча, мои рассказы ни о чем, отчаянная попытка растормошить, не дать женщине превратиться в умертвие. Взгляд уже не пустой, а наполненный смертной тоской и шелест в спину. «Вы приходите еще». Первая совместная прогулка. Дрожащая, беспомощная улыбка, подаренная деревьям, птицам, цветам и любимым Ритисом. Тогда я видела Виону в последний раз. А ведь она приходила ко мне. Приходила. Кто знает, если бы мы встретились в тот вечер, если бы я добежала до нее ночью под утро, все равно когда, может, ничего бы не произошло? В горле словно комок застрял, стало тяжело дышать. Она жива? Судорожно сглотнула. «Мэтр, почему вы молчите?» «Жива. Слава Всеблагой Троице!» Губы целителя дрогнули в подобии улыбки, но до сих пор без сознания, и что дальше будет, одному Горту известно. «Как?» Говорить по-прежнему было трудно, невыносимо пекло в груди. «Как это произошло?» Ничего толком не известно. Вечером ее, как обычно, уложили в постель и оставили одну. Служанка всегда будила госпожу, помогала подняться, та никогда не вставала самостоятельно, особенно в последнее время. Гаррет поджал губы. А тут, когда девушка вошла, сир Виона уже стояла на балконе и смотрела на озеро. Обернулась на звук шагов. Глаза горят, на щеках румянец. Спросила: «Как думаешь, Брана, по этой дорожке я добегу до солнца?» А потом вдруг перегнулась через перила и, оттолкнувшись, полетела вниз, в воду. «Случайно выпало?» — спросила я с надеждой. Мэтр покачал головой. Служанка сказала, госпожа с ней попрощалась. «Понятно. Мы немного помолчали. Но почему она так поступила? Ее что-то волновало, беспокоило?» «Трудно сказать. Вионна очень скрытная сира, даже со служанкой редко что-либо обсуждала. Брана говорит, в последние дни Наида Повелителя очень нервничала. Император каждый вечер навещал закатный, и она боялась, то и ждала, быстро поправился целитель, что он и к ней заглянет. Значит, пока мы тут в картишке резались, Виона у себя в покоях тряслась от страха, сходила с ума при мысли, что ей с Раэсом ложе делить придется. Вот и не выдержала. Когда она очнется, Гаррет?» «Не знаю», — удрученно вздохнул целитель. Служанка подняла шум, и Наиду Повелителя быстро нашли. Мы с Зеренцем, имперским целителем, все утро провели у ее постели. Сира давно уже должна была прийти в себя, но такое ощущение, что она не хочет возвращаться. Мэтр запнулся, но потом, поколебавшись, продолжил. «Скажу без ложной скромности, я лучше в своем деле, только поэтому меня и позвали на помощь». «Несчастье с Наидой Императора — не только семейное дело, но и государственная тайна. Об этом известно только нам, Зеренцам, повелителю, советнику, связанным клятвой магам, ну и слугам. Надеюсь, вы понимаете, сестра господина ни о чем не должна догадаться. Не подведите меня, сира Кателина». Скрывать происшествие Атланте, щебетать с ней, болтать ни о чем, смеяться оказалось очень трудно. Впервые считала часы до наступления вечера, когда девушка уйдет, и я наконец-то останусь одна. Но так долго ждать не пришлось. Мы как раз заканчивали обедать, когда в коридоре раздался шум, дверь содрогнулась от удара, рывком распахнулась, и на пороге возник император Айяр собственной персоной. Безумно злой и безнадежно пьяный. «Повелитель, мы с Налантой поспешно встали, приветствуя властителя земли Эргорской». Раэс качнулся, ухватился за створку, оттолкнулся от нее и, не сводя с меня горящих яростью глаз, плавной, какой-то крадущейся походкой двинулся в нашу сторону. Я как заворожённая следила за его приближением. «Шаг, еще один, и еще. Остановился Айяр только когда моя вскинутая в тщетной попытке удержать ладонь уперлась в его грудь. На мгновение опустил голову, вроде как изучая неожиданное препятствие, нехорошо усмехнулся, и снова меня опалило жаркое полуденное солнце. Разгневанное, неистовое, безжалостное. «Убирайтесь, все!» Отшатнувшись, прижала трясущиеся пальцы к губам Наланта. Откуда-то сбоку серыми смазанными тенями метнулись Карифа с Гаррардом, стараясь отвлечь на себя внимание Раэса. «Повелитель?» Айяр даже не дрогнул, не отвел взгляда. «Мой приказ не ясен», — угрожающе спокойно произнес он. «Пошли вон». «Господин велел ни в коем случае не отходить от Кателины», — прошелестела из-под руки императора старуха. «Тихо, почтительно, но достаточно твердо. Я не смею нарушить его волю». «Благодарю тебя, наставница. Сира еще слишком слаба и должна соблюдать режим. Это очень важно. Сайр Крыас отдал мне соответствующие распоряжения», — подхватил эстафету Гаррет. Откашлялся и храбро продолжил. «Как раз подошло время дневных процедур. Нельзя ли перенести беседу на некоторое время?» «И вам, мэтр, спасибо». «Повелитель...» Голосок Наланты срывался, она трепетала, как осиновый лист, и, казалось, сама была изумлена тем, что смеет прикословить великому и ужасному. «Вы чем-то расстроены? Хотите, я позову Саварда?» Солнышко мое, Ланти, при первой же возможности расцелую». Очередная неприятная ухмылка, и Раэс, по-прежнему глядя только на меня, выдохнул чуть слышно. «Фиарк туви халес». Рядом пораженно ахнул Гарард, подался вперед, собирая что-то сказать, но не успел. Сияющие росчерки белых молний разорвали пространство, ослепили, дезориентировали. Воздух вокруг сгустился, дрогнул, а потом завибрировал, загудел, подобно запевшим где-то вдали невидимым боевым трубам. Яркие всполохи света наполнили комнату. Живыми юркими змеями они закружились вокруг испуганных, не оказывающих никакого сопротивления людей, оплели, подняли в воздух и вынесли в коридор. Дверь окуталась золотистым туманом и захлопнулась. Как я понимаю, войти сюда теперь будет проблематично. «Вот мы и остались вдвоем, Кэти», — протянул Аяр, наслаждаясь каждым произнесенным звуком. «Рада». Янтарные глаза приблизились, заслоняя весь мир. Немигающие, мутные от гнева, ответ пришел сам собой. «Мне очень жаль». «Жаль?» — сильная рука стиснула горло, впечатывая спиной в стену. «Тебе жаль? Чего? Что я остался без Наида? Так ты можешь с успехом заменить Виону, пока она окончательно не поправится. Уверен, Саварт не откажет властителю Эргора, отдаст во временное пользование собственную женщину для утех. Как недорога ты советнику, но интересы государства превыше всего». Мужчина немного ослабил хватку и погладил большим пальцем бьющуюся на шее жилку. «Готова пожалеть повелителя, девочка?» Даже не стала вдумываться во все эти гадости. Сейчас со мной разговаривал не император Раэс Аяр. Пьяный, плохо соображающий человек выплескивал свою боль, тяжелое отчаяние и сожаление. Свое горе, щедро разбавленное алкоголем. Убойная смесь. Я имела в виду Сиру Виону. «А, так ты о ней переживаешь», — зашипел, нависая надо мной мужчина. «Не поздно ли? Почему раньше не беспокоилась, когда бесцеремонно переворачивала все с ног на голову? Думаешь, я не знаю? Ходила, тормошила, букеты носила, на прогулку вытащила». «Зачем?» Теперь он почти кричал, обдавая мое лицо тяжелым запахом винного перегара. «Зачем ты вмешалась в ее размеренную жизнь? Кто тебя просил?» «Вы называете это жизнью?» Мне надоело оправдываться. «Бессмысленное прозябание!» «Пусть, хотя бы так, но Виона существовала. Ходила, говорила, смотрела. Ее руки были такими мягкими и теплыми. А теперь она может исчезнуть». Аяр передернул плечами, как от холода. «Навсегда. И в этом виновата ты. Ты — ядовитое порождение проклятой». Мужчина гадко осклабился, снова сдавил мое горло, подтягивая к себе поближе, но тут же отпрянул. Возле нас, разбрасывая вокруг себя снопы разноцветных искр, завертелись воронки перехода, выпуская в гостиную небольшие пульсирующие сгустки, золотисто-белый и багрово-черный. Мерцающие шары вихрем пронеслись по комнате и расплылись туманом, на ходу превращаясь в свирепых хищников. Улыбнулась уголками губ. «Тайо, Хесаш, как же я рада вас видеть!» Звери зарычали и припали к полу, примериваясь к прыжку. «Даже так?» — перевел взгляд с меня на Кеоров император. «И что дальше?» — вскинул он бровь в показном недоумении. «Напасть вы не сможете, даже попытаться не посмеете. Зато я посмею». Рэй что-то невнятно пробормотал и оттолкнул меня, рывком разворачиваясь на звук знакомого голоса. Ощутив себя свободной, всхлипнула и бросилась к сиятельному, за спиной которого таяла дымка мгновенного портала. Обвела руками, прильнула крепко-крепко, да так и застыла, чувствуя, как наконец-то отпускает страшное напряжение последних минут. Саварт обнял, осторожно поглаживая мою вздрагивающую спину, на секунду прижался губами к макушке, а потом отчеканил холодно и жестко: «Я жду объяснений, сайр Айяр. Немедленно. Сейчас. Если не получу их, брошу вызов». «Надо же, тебе удалось взломать мой защитный контур». Император сделал вид, что не слышал роковой фразы Саварда. «Горжусь, мой мальчик, растешь на глазах». Восхитился он почти искренне. Повернула голову, настороженно глядя на Аяра. Что он еще задумал? Но мужчина, казалось, потерял ко мне всякий интерес. Аккуратно поправил сбившийся на бок воротник, небрежно стряхнул невидимую пылинку с рукава белоснежной рубашки, неторопливо прошел к креслу и вальяжно развалился, вытянув вперед ноги. Кеоры тоже немного присмирели. Прекратили порыкивать и улеглись на пол, внимательно отслеживая каждый жест императора. Саварда все эти маневры не успокоили, его уже потряхивало от бешенства. «Я требую», — выпалил он. «Требуй», — лениво согласился Рейес и даже веки прикрыл, давая понять, что вся эта ситуация ему безмерно надоела. «Если хочешь. А вот у меня нет желания ни о чем рассказывать. И оправдываться перед тобой я не намерен. Принимать вызов, кстати, тоже не собираюсь». Из-под полуопущенных ресниц остро блеснул цепкий взгляд. «Ну и что теперь станешь делать? Убьешь своего Тай-Иря и разрушишь единство Ирна? Твоя женщина для утех стоит подобной жертвы, Вард». Сиятельный отчетливо скрипнул зубами, ладони на моей спине потяжелели и судорожно сжались, сминая ткань платья. «Уверен, что все рассчитал? Да, Райс». Аяр открыл глаза, устало вздохнул. «Я не сделал ей ничего плохого». Снизошел он все-таки до каких-то объяснений и не собирался. «Угу, не собирался он, только придушил немного. А в остальном прекрасные маркизы, все хорошо, все хорошо». «Зачем надо было вышвыривать Наланту и всех остальных из гостиной и ставить охранный контур? Они мешали». Император ни секунды не раскаивался, по голосу было слышно. «Я отдал приказ. Тот, кто не подчинился, понес наказание». «Ты угрожал Кэти». Саварт упрямо мотнул головой. «А я никому не позволю причинить ей вред. Даже своему повелителю и Тайр-Ире». Напускное равнодушие мгновенно слетело с Аяра, пальцы стиснули подлокотники так, что на костяшках натянулась кожа, лицо побледнело. «Мы разговаривали», — раздраженно процедил он. «Пока просто разговаривали. Надеюсь, она все поняла и сто раз подумает, прежде чем сунуться со своими глупостями к моей Вионе». Усмехнулся и добавил мстительно. «Наланту, пожалуй, тоже стоит оградить от ее пагубного влияния». Даже не стала заострять на этом мелком уколе внимания, так меня поразил Аяр. «Моя Виона». Сколько глубоко спрятанной, затаённой нежности вперемешку с горечью звучало в этих словах, что я потрясенно замерла. Значит, мне не померещилось. Рейес действительно испытывал к своей Наиде какие-то чувства. Пусть не любовь, влечение, странную привязанность, но испытывал, сам не отдавая себе в этом отчета. Отсюда гнев, тоскливая безысходность и страх ее потерять. А интерес ко мне — просто страсть, зависть и попытка понять, почему Саварду повезло, в то время как ему, всевластному повелителю Эргора, достались лишь отвращение и страх Наида. Саварду намеки императора явно не понравились. Он напрягся, загородил меня собой и, держа спину неестественно ровно, начал произносить: «Я волею небес, дважды рожденный Савард Креас». Аяр дернулся, но перебивать не стал, а у меня противно засосало под ложечкой. Сколько раз уже слышала подобное, и дальше всегда следовали неприятности. Сейчас нас тоже ничего хорошего не ожидало. «Силой и правом главы рода», — продолжал чеканить сиятельный, глядя в мрачнеющее лицо воспитателя. Рейес повел плечами, медленно поднялся, сделал шаг вперед и встал напротив Саварда. Мужчины напоминали двух хищников, внимательно отслеживающих каждое движение соперника перед началом смертельной схватки. «Согласно древнему закону и традициям высокородных, казалось, еще один звук, и случится непоправимое». Отчаянно захотелось вмешаться, несмотря на все угрозы и предупреждения Аяра. Поговорить по душам с одним, успокоить другого. Но разве эти самоуверенные самцы допустят, чтобы женщина лезла не в свое дело? Сиятельный беспокоится за меня и злится на Рейеса. Император пытается себя контролировать, но, как любой глубоко нетрезвый человек, готов сорваться в любую секунду. Да и гордость не позволит ему сейчас выслушивать мои утешения или оправдываться перед собственным воспитанником. «Вызываю тебя, Рейес Айяр!» «Да что же это такое? Неужели их никто не остановит?» Кеоры поднялись, напружинились, шерсть на загривках вздыбилась, и они глухо заворчали, обнажая острые лезвия клыков. «Ну вот, и стихии против поединка. Как же мне быть?» Выскользнула из-за спины Креаза и, кляня себя за глупую смелость, уже открыла рот, но тут дверь распахнулась, и на пороге появился запыхавшийся Гарард. «Повелитель, Сира Виона очнулась и очень хочет вас видеть». На долю секунды Айяр растерялся, нервно провел по лицу ладонью, но тут же взял себя в руки. «Прости, Вард», — бросил он нарочито небрежно. «Надеюсь, не забудешь, на чем остановился. Я скоро вернусь, и мы продолжим, если у тебя не пройдет это нелепое желание». Несколько ударов сердца, и он растворился в мареве перехода. «Мэтр», — шепнула стоявшему возле меня целителю, — «Анаида императора действительно его звала. Не то чтобы я не верила Гарарду, но и представить, что Виона горит желанием лицезреть своего мучителя, никак не удавалось». «Ну...» — хмыкнул маг неопределенно. Она пробормотала: «Повелитель, я расценила это как просьбу пригласить к ней господина». «Да, меня терзают смутные сомнения», — как говаривал герой известного фильма. «Скорее, бедняжка беспокоилась, что где-то поблизости обнаружится тот, от кого она так мечтала сбежать, даже ценой собственной жизни. Боюсь, не получится у них никакого разговора. Айяр еще больше озвереет, вернется и найдет тут не менее разъяренного Саварда. Вот тогда уж точно ничто не удержит мужчин от поединка». Закрыла глаза, глубоко вздохнула, как перед прыжком в воду, и прижалась к напряженной спине Креаза. «Господин, позвольте поговорить с повелителем. Пожалуйста». Савард ничего не ответил, только подобрался еще больше, закаменел. Покосилась на мэтра, указывая глазами на дверь. «Прошу простить, но мне пора возвращаться», — понял намек мужчина. «Там, конечно, остался имперский целитель, но будет лучше, если я сам за всем прослежу». Улыбнулась благодарно, и Гарард, не дожидаясь ответа сиятельного, заспешил к выходу. Лишь у самой двери притормозил и бросил вскользь, ни к кому не обращаясь. «Сира Виона очень слаба. Уж не знаю, дождется ли она повелителя. Как бы опять не впала в беспамятство». И исчез в коридоре. Намек более чем понятный. Значит, у меня еще меньше времени, чем я думала. «Господин», — осторожно провела ладонью вдоль позвоночника. «А к нему ты как станешь обращаться?» Креаз дернулся, сбрасывая мою руку. «Тоже господин? Или быстро научишься звать его по имени? Раес? Может, даже Райс?» «Что?» — переспросила в замешательстве. «Я спрашиваю, что ты собираешься обсуждать с Аяром?» Сиятельный даже головы не повернул, застыл подобно ледяной статуе. «О чем моя Наида может беседовать с чужим мужчиной? Хочешь пожалеть?» Последнее слово он буквально выплюнул. «Заменить Виону до тех пор, пока она не вернется к исполнению обязанностей?» Уставилась в полной растерянности на возмущенно выпрямленную спину, не зная, что говорить или делать. Только ревности мне сейчас не хватало. С другой стороны, о какой реакции на свою, прямо скажем, неожиданную просьбу я ожидала? Высокородной Сире никогда не придет в голову добиваться встречи с посторонним Саэром. Тем более, если он проявляет к ней недвусмысленный интерес. Это я одна тут такая уникальная. Аккуратно обошла сиятельного и остановилась перед ним. Лицо Саварда напоминало сейчас безжизненную маску, лишь в глазах билось неистовое темное пламя. «Вы знаете, горькая усмешка скользнула по его губам, и я быстро исправилась. Ты знаешь, что говорил мне император?» «Защитный контур не дает пройти, но не мешает слышать все, что происходит в помещении. Каждый звук». «Значит, и мои ответы тоже. Разве я обрадовалась предложению императора? Намекала, что согласна? Или ты заранее посчитал меня способной на предательство? Ну, разумеется. Чего еще ожидать от такой странной особы? Сама первой предложила себя советнику императора. Теперь вот к повелителю подбирается. На мгновение стало очень обидно, и я запрокинула голову к потолку, изо всех сил удерживая слезы. «Это не так, Кателина!» Саварт резко привлек меня к себе, поймал голову ладонями, большие пальцы сжали виски, удерживая, пока мужчина внимательно вглядывался в мои глаза. «Совсем не так!» Один палец скользнул к губам, ласково погладил. «Я понимаю, ты не дала ему ни малейшего повода, и все равно прихожу в ярость от одной мысли, что Райс желает тебя». Хотела его оттолкнуть, но только беспомощно стукнула по груди, а потом ухватила за рубашку и притянула ближе, еще ближе, чтобы ощутить все: жар тела, тепло дыхания, его вкус. Обняла за шею, закрыла глаза и ответила на поцелуй. Чувственный, яростный, откровенный, на пределе страсти, когда захлебываешься под его натиском, не можешь оторваться, стонешь и кусаешь губы, не заботясь, что это причинит боль. И не хватает сил, чтобы все это прекратить. Саварт отстранился первым, давая вдохнуть, но его губы по-прежнему оставались совсем близко. «Ты моя, только моя, Кэти». Пробормотал хрипло и снова прижал к себе так крепко, точно боялся, что нас попытаются оттащить друг от друга. «Я не нужна Айяру». Заметила, что Креас снова напрягся и поспешила продолжить. «Это легкий мимолетный интерес». А по-настоящему он увлечен лишь собственной Наидой. Повелитель напился, пришел сюда, кричал и обвинял, угрожая расправой, не потому, что действительно собирался меня отнять, убить или покалечить. Все это он мог сделать и раньше, а сейчас просто выплескивал свои чувства. Виона очень дорога ему. «Конечно, дорога. Как же иначе? Сильнейшие из дважды рожденных выбирают в Наиды только тех девушек, которые им нравятся». Авиона поразила воображение императора с первого взгляда. Помню, как загорались глаза Райса, когда он смотрел на нее. Кто мог предположить, что Виона, в отличие от Паальды и Энальды, окажется слабой и так быстро начнет угасать? Но все это не дает ему права. А при чем здесь жена повелителя и Сира Борг? Наверное, не стоило перебивать, но мне действительно стало вдруг очень интересно. Сиятельный ответил не сразу. Потянул к креслу у окна, посадил к себе на колени, уткнулся лицом в волосы. «Виона — младшая дочь их рода». И эти гадюки спокойно позволили сестренке загибаться в одиночестве? «Совершенно не похоже», — пробормотала потрясенно. «Не знаю», — откликнулся мужчина равнодушно, не присматривался. «Кажется, Райс говорил, что старшие пошли в отца, а его Наида — копия матери». «Но почему они не навещали, не помогли?» «А чем тут поможешь?» «Чем? Вниманием, участием, заботой, теплом любящего сердца. Хотя у них его отродясь не было». «Вот об этом я и собираюсь поговорить с императором». Подняла голову, ловя взгляд Креаза. «Только об этом, ни о чем больше». «Зачем, Кэти?» Удивление Саварда казалось неподдельным. Ответила совершенно искренне. «А что тут скрывать?» «Хочу, чтобы Виона выздоровела, а Яр перестал видеть во мне вожделенную женщину, а вы прекратили бессмысленную и очень опасную не только для вас, но и для всего Эргора ссору». Саварт неожиданно рассмеялся, а потом вдруг наклонился, поцеловал, нежно, мягко, не так, как в первый раз, провел пальцами по щеке. «Ты невозможная женщина, Кэти», — произнес он ласково, «и желание у тебя совершенно невероятное». «Но даже если я поверю на мгновение, что тебе удастся помочь Вионе и разрешу встретиться с повелителем, он не станет тебя слушать». «Если не хочет потерять Наиду, выслушает», — заявила с уверенностью, которой совершенно не испытывала. «Не самое удачное время для разговора. Райс очень зол и плохо себя контролирует». «Но вы же будете рядом», — покосилась на лежащих поодаль Киоров. «Ты и Тайо Хэсаш». Я уже отчаялась достучаться до своего твердолобого мужчины. «Нет», — решительно покачал головой сиятельный. «Я не стану подвергать тебя опасности». «А вот это правильно!» Раздавшийся от двери наигранно жизнерадостный голос заставил похолодеть. «Женщин ни в коем случае нельзя подвергать опасности. О них нужно заботиться, холить и беречь».